497. История отрицаний покажет, что люди больше всего восставали против проявлений огненного мира. Может быть, это был ужас перед непознанным. Может быть, это было обычное восстание невежества. Может быть, это было отражением хаоса, внушаемого как все размельчание. Но одно ясно, что во всех областях жизни люди пытались отрицать все, связанное с огненными энергиями. Число мучеников за огненный мир превышает все количество пострадавших за правду. Нужно наряду с историей мученичества написать историю отрицаний. Нужно проследить, как в области религии, так же, как и в области научных открытий, каждая пять огненного понимания отвоевывалась у невежества с великим мужеством. Ничто не потребовало столько самоотвержений, как утверждение огненного мира. Даже самое обычное световое явление вызывает взрыв недоверия. Самое очевидное явление будет объяснено самым нелепым образом. Именно огонь, как самая высокая стихия, труднее всего вмещается в человеческое сознание. Кроме невежества, много причин к тому. Люди, окружающие себя тьмою, во тьме переходят в тонкий мир. Огненные проблески так незначительны для них, и желание восхождения так ничтожно, что свет остается недоступным. Так они и ходят во тьме, ратоборствуя против света. 498. Огненный глаз направляет луч света, если он обращает внимание на значительный предмет. Если этот луч не всегда заметен извне, то он все-таки магнетизмом своим привлекает внимание окружающих. Такие магнетизирования относятся к миру огненному. Это не есть внушение действительное для воли, это есть магнитное водительство почти по закону обычного магнита. Так проникают среди жизни великие законы и благо, когда они направляются к добру. 499. Не причина ли боязни огня, что разрушительная сила его доступна земному глазу? Но созидание огненное не вмещается в плотное состояние. Нужно особо убедительно раскрывать людям, что они по природе своей имеют единственный путь к огню. Разве будет хорошим врачом, кто имеет отвращение к больному? Или разве воин будет победителем, если дух его дрожит от ужаса? Так мы поставим перед собой высшую задачу. И в этой мере не будем замечать переходные ступени. Каждая стихия прежде всего исключает страх. Побороть страх на мгновение еще не есть искоренение его. Не будем, как малые дети, которые сегодня смелы, но завтра могут дрожать от пустого призрака. Не будем подобны неженкам, которые сегодня решаются на подвиг, чтобы завтра зарыться в пуховой подушке. Не будем под угрозою наступающего дня, ибо из всех стихий именно огни не допускает страха. Мы должны понять огни не разрушителя, но созидателя. Эти два лика огни будут верным пробным камнем нашей природы. 500. Особенно трудно разъяснить людям, что среди очень тяжких дней может не быть особых событий. Но лучшие астрологические сроки могут сопровождаться даже несчастьем. Люди сочтут такие сопоставления нелепостью законов астрологии, а не забывают, что плоды получаются после посева. Может быть, лучшие астрохимические токи могут относительно уменьшить размеры следствий, но каждое следствие имеет неизбежную причину. Потому среди тяжких дней нужно проявить такую осторожность, торжественность и великодушие. 501. Очень благодетельно думайте об огне. Нужно свой дух координировать с напряжением стихии. Можно видеть, как в разных местах различно проявляется огненное напряжение, лишь полные невежды не замечают это явление.